Глава 129. Руины Зимней Королевы находились в самом сердце Ледяного Континента, и до прихода сюда Артпе еще никому не удавалось выйти отсюда живым. Другими словами, это было худшее подземелье во всем мире людей. Во-первых, найти о нем соответствующую информацию было попросту невозможно, а во-вторых, сами по себе здешние условия не были предназначены для существования. Но даже если бы кто-то нашел заветные руины и смог бы продержаться на лютом холоде, это еще не гарантировало успешное уничтожение всех находящихся внутри монстров. Более того, данные руины достаточно глубокие и насчитывают 10 этажей. Итак, помимо кровожадных монстров, мороза и труднодоступности, незадачливый авантюрист может попросту погибнуть от голода. «Что ж, ничего сверхъестественного», — пожав плечами, ответила Майтел. Если в подземелье насчитывалось менее 10 этажей, это место даже подземельем было назвать трудно. И так Майтел придерживалась этого мнения, даже несмотря на то, что обыкновенное 7-этажное подземелье считалось настоящей редкостью. С другой стороны, святая жрица была просто в шоке от услышанного. «Целых 10 этажей. Если бы ты сказал, что оно двухэтажное, я бы еще поверила. И... и откуда ты только знаешь все это, Артпе?» Ее основной обязанностью было руководство жрецами, а свой уровень она поднимала, зачищая относительно безопасные подземелья. Итак, все это для Вадинетты было в новинку. Как оказалось, потолки в подземелье располагались достаточно высоко, а потому, почувствовав приближение первых монстров, Артпе задавался вопросом, зачем они передвигаются под землей, если вполне поместились бы и в проходах? Злоумышленники, я похороню вас прямо здесь. Этими монстрами были самые настоящие ледяные кроты, главной особенностью которых была возможность взорваться в землю и производить неожиданные атаки. Тем не менее, они даже не подозревали, что их противником является обладатель способности «Чтение всего сотворенного», который ощущал местоположение ледяных кротов в радиусе нескольких сотен метров вокруг. И для того, чтобы остановить их, ему нужно было всего лишь воспользоваться парой простых заклинаний. «Артпе, мне кажется, или ты снова используешь струны маны?» «Материализацию. Это называется материализацией». К сожалению, Артпе не мог получить удовлетворительное количество опыта от уничтожения ледяных кротов, средний уровень которых составлял 270-й. Изначально самым низкоуровневым членом его группы была Регина, обладающая всего лишь 293-м уровнем. Что касается Майтел, ее уровень был 304-м. Итак, среди всех присутствующих, лишь один человек мог получить ощутимую выгоду от уничтожения ледяных кротов. «Вадинетта, твой выход». «Хорошо. Божественный молот. Ка!» По пути на Ледяной Континент Вадинетта получила интенсивную подготовку от Артпе и Майтел. Однако ее уровень все еще находился на 239-м. «Божественный молот! Божественный молот! Божественный молот! Ха!» Особых боевых навыков у Вадинетты не было, а потому действительно значимую роль она могла сыграть лишь во время столкновения с демонами. Итак, поскольку никакой демонической энергии у данных монстров не было, святая жрица могла воспользоваться лишь одним, более-менее эффективным против них умением. Это было наступательное заклинание божественного типа, называемое божественным молотом. «Божественный молот! Божественный молот! Божественный... уф!» «Что, мана закончилась?» «Кажется, да. Простите». Божественный молот представлял собой замечательное заклинание, которое практически не требовало времени на активацию. Однако взамен оно потребляло огромное количество магической силы. К счастью, божественный молот обладал широкодиапазонным действием, а потому наносил урон сразу нескольким ледяным кротам. Однако даже несмотря на это, Вадинетта все равно не смогла убить своих противников. «Артпе, я не хочу давать той женщине свою ману». «А для чего, по-твоему, нужны боевые товарищи? Как раз для ситуаций, подобных этой». «Что ж, ничего не поделаешь. но с тебя за это один поцелуй». Майтл без проблем могла поделиться с Вадинеттой своей маной. Более того, она могла позаимствовать ману у других членов группы и снабдить ею тех, кому ее не хватало. Однако оставалась одна проблема. Она не хотела связываться с Вадинеттой. «Ух, я чувствую себя некомфортно, помогая этой женщине». «Иначе никак. Она тоже должна расти». В конце концов, Вадинетта почувствовала, как ее тело преисполнилось огромным количеством магической силы, любезно предоставленной Майтел. И уже в следующее мгновение на землю обрушился еще один боевой молот, сокрушивший скованных ледяных кротов. «Удивительно! Я получила сразу 3 уровня, всего за 1 битву!» «Отлично! Такими темпами ты скоро и вовсе нас перегонишь!» «Почему наша группа действует так? Неправильно!» Внезапно поинтересовалась Вадинетта, и какой-то смысл в ее словах действительно был. Время от времени Арт подобавлял в группу новых членов, после чего заставлял их зачищать невероятно сложные подземелья, пытаясь довести их уровень до среднего по всей группе. Когда товарищи покинули Палладию, уровень Вадинетты был ниже, чем у Арии, и равнялся всего лишь 220-му. По дороге сюда она сумела поднять его до 239-го, и теперь, благодаря ускорению Майтл, этот процесс продолжался. «Насколько мне известно, другие группы героев действовали иначе», — проговорила Вадинетта. Она росла в парниковых условиях, а потому считала происходящее попросту ненормальным. Тем не менее, у Арпа на этот счет было свое мнение. «Ты действительно думаешь, что нужно во всем придерживаться того, что написано в учебниках и пособиях? Поверь мне, пройдя этим путем, ты столкнешься с огромным количеством физических и психологических трудностей. Если есть шанс быстро повысить свой уровень, лучше им воспользоваться». «Тем не менее, это немного утомительно. Мне приходится прикладывать куда больше усилий, чем обычно». Вадинетта еще не знала, что результат определялся далеко не одними условиями. Для этого нужен был как талант, так и удача. Тем не менее, Артпа не хотел перегружать Вадинетту сложными теориями, а потому просто улыбнулся. Прямо сейчас они находились вместе, идеально подходящим для ее прогресса, а таланта и удачи у них было хоть отбавляй. «Ты прогрессируешь так быстро, что даже это может показаться несправедливым по отношению к другим. Выброси эту мысль из головы. Все это происходит только потому, что в будущем тебе предстоит столкнуться с королем демонов». «Король демонов», — повторила Вадинетта, продолжая убивать ледяных кротов. «Действительно, мое предназначение — помочь герою убить короля демонов. Именно поэтому я должна как можно скорее стать сильнее». «Все верно. Молодец», — поддержал ее Артпе. Тем временем из-под земли продолжало появляться все больше и больше монстров. Однако все они не успевали даже протянуть лапу по направлению к товарищам, как тут же оказывались обездвиженными струнами маны Артпе. «Вот почему ты должна убить как можно больше этих парней». «Хорошо», — кивнула девушка, понимая, что Артпе абсолютно прав. На то, чтобы зачистить первый этаж, группе понадобилось ровно 2 дня. В результате этого Вадинетта подняла свой уровень до 245-го, а ее божественный молот вырос до 29-го. «Это и вправду просто нелепая скорость». «Ага, кстати, здесь тоже полно ледяных кротов, так что приготовь свой молоток». «Это не молоток, а божественное заклинание, Артпе». В таком темпе прошло 8 дней, и группа дошла до 5-го этажа. «Ха! Кто посмел вторгнуться во владение Зимней Королевы? Я вас ненавижу». «Никакого гостеприимства. Ветряное копье». «Тройной серп». «Божественный молот». На 5-м этаже вместо кротов группу атаковали огромные ящерицы, вооруженные чем-то наподобие ледяных весел. Судя по всему, они подпитывались энергией от самого ледяного дракона, а потому, будучи примерно 290 уровня, эти монстры обладали по-настоящему высокими показателями здоровья и защиты. Впрочем, большинство членов группы не могли поднять и 1 уровня, убивая этих монстров. А потому самым главным бенефициаром оставалась все та же Вадинетта, мало-помалу догоняя остальных. Тем не менее, святую жрицу необходимо было защищать от неприятельских атак. А потому Артпа поставил Сиену в качестве авангарда, а Регину в качестве поддержки. Сам же Артпа просто снабжал святую жрицу маной, и при этом мог больше ничего не делать, в связи с чем у него было достаточно много времени. «Опять ты работаешь над этой книжкой?» Рост его спутниц был крайне важен, но завершение магической книги могло быть для Артпы еще важнее. «Я нашел способ улучшить ее. Первоначально магические тома создаются лишь для определенных магических сфер. Но если я синхронизирую свою запись с ним, Димитом и...» «Да, с точки зрения эффективности, магический том хуже Пипи. Но он может позволить мне достичь необходимого результата». «А почему тогда другие маги так редко пользуются магическими книгами?» «Хм...» Ответ на этот вопрос был достаточно простым. Для создания магической книги требовались крайне редкие материалы, а первоначальный процесс ее изготовления был весьма и весьма неприятным. Более того, на полное завершение магической книги требовалось огромное количество усилий и времени. Другими словами, для начала нужно было отыскать волшебную бумагу и, создав из нее книгу, привязать ее к себе. Затем волшебник должен был отыскать специальные чернила, которые нужно было наполнить огромным количеством маны. Слова, написанные автором, должны были содержать эмоции и его запись. В общем и целом, ни один из этапов создания магической книги не был простым. «Мне повезло, я получил практически готовую магическую книгу, а потом должен был лишь изменить ее предназначение. В противном случае, на это у меня ушло бы как минимум полвека». «Значит, та девушка-демон, которой эта книга принадлежала, работала над ее созданием не менее 50 лет?» «Возможно», — улыбнувшись, ответил Артпе. «Тиане наверняка пришлось приложить колоссальное количество усилий, чтобы создать данную книгу». «Нет, судя по ее внешнему виду и наполнению, над ее созданием трудилось сразу несколько демонов. Возможно, это был результат исследования, проведенного всей демонической расой или какой-то особой группой. У демонов есть одна врожденная характеристика, которая делает их восприимчивыми к одному специальному эффекту. Это своеобразные кандалы, именуемые абсолютным контролем. Однако Тиана не была им подвержена. Я думал, что исследование проводится по приказу короля демонов с целью превратить всех людей в подобных ему». Однако она явно работала под началом кого-то другого. Более того, судя по всему, эта работа происходила на протяжении достаточно длительного промежутка времени. Но почему в таком случае ничего подобного не было в предыдущей жизни Артпе? Возможно, просто потому, что Артпе ничего об этом плане не знал? Конечно, по сравнению с прошлым, в настоящем произошли кое-какие изменения, из-за которых армия короля демонов начало действовать несколько иначе. Однако, чтобы существовала отдельная фракция демонов, преследующая свои собственные цели, это было просто невозможно. А даже если возможно, то как им удалось действовать втайне от меня? Нет, в то время я был просто демоном, обладающим чтением всего сущего. Даже с учетом врожденной способности, информация, которая мне поступала, была крайне ограниченной. «Эх, я не знаю». В конце концов, Артпе решил перестать ломать себе голову. Проблемы нужно было решать по мере их поступления. К тому же, куда важнее было то, что теперь в руках Артпе было мощнейшее оружие, способное нарушить планы самого короля демонов. «Интересно, ждет ли меня Этна? И если да, сможет ли она спасти ее? Сможет ли простая книга снять абсолютные оковы?» Так Артпе невольно задумался о смысле той работы, которую он делал, но в конечном итоге просто покачал головой. Его прошлая жизнь была всего лишь прошлой жизнью. Теперь он был человеком, героем, который получил благословение и удостоился чести обладать божественной силой. Теперь все было иначе. Его внешний вид, мана, способности и даже мышление. Он не знал, о чем думали боги, когда позволили ему переродиться. Но казалось, они явно чего-то от него хотели. Итак, Арпа оставалось лишь надеяться, что его действия оправдали их ожидания. Что ж, осталось лишь приложить определенные усилия, потратить немного времени и... Он надеялся на небольшое чудо. Итак, решительно кивнув самому себе, Арпа закрыл глаза. Он не мог потерять предоставленную ему возможность. Он должен был стать сильнее, закончить свою работу и освободить Этну. И это будет лишь началом его настоящего вмешательства в рецепты главного шеф-повара мира демонов. Он перевернет все с ног на голову и приготовит блюдо по своему собственному рецепту.